Глава 17. При виде предложения повелитель на мгновение растерялся, да так искренне, что ему было невозможно не поверить. Его глаза снова округлились, рот изумленно приоткрылся, а во взгляде отразилась напряженная работа мысли, к которой примешивалось неподдельное недоумение. На конверт он смотрел, как на ядовитую змею, которая не весь как прокралась в его спальню. А когда поднял взгляд, там появилось только непонимание, что я окончательно поверила. Эта дурацкая идея принадлежала кому-то другому. — Леди, откуда вы это взяли? — Пару оборотов назад доставили, — суховато сообщила я. Ник принес со словами, что это якобы от вас. — Что? — Ах, да. Владыка неожиданно нахмурился, а потом неловко кашлянул. — Прошу прощения, мне очень жаль, но письмо было доставлено вам по ошибке. Я хмыкнула. — Спасибо, обрадовали. — У нас существует обычай, — заметно пояснил он, изучая собственный герб на конверте так, будто никогда раньше не видел. — Любая женщина, появляющаяся во дворце, непременно должна показаться мне на глаза. — Зачем? — непонимающе моргнула я. — Ник говорил, что в невесты приглашают девушек только определенного возраста, под которые я, к счастью, никак не подхожу. — Собственно, именно поэтому появление этого грешного конверта меня так удивило. — Нет, — качнул головой владыка, — возраст тут не имеет никакого значения. Это, скажем так, результат одного недальновидного решения, из-за которого я теперь вынужден искать ту единственную женщину, которую судьба предназначила лишь для меня одного. — Что? — едва не растерялась я. — Вы ищете, сами не зная кого? — Это сложно объяснить. — вздохнул он, облокотившись на стол. Причем на лице владыки в этот момент появилось настолько странное выражение, будто он и хотел бы пояснить свою мысль, да только сомневался, что это стоит делать. Наверное, я не тот собеседник, с которым можно спокойно разговаривать на такую щекотливую тему. Или он еще не успел забыть свои недавние вспышки? Вернее, причины, по которой она произошла. Все-таки первая часть разговора вышла у нас, мягко говоря, нервной. И быстро это не забудется, как ни крути. Какое-то время мы молчали, думая каждое о своем. Я помалкивала больше потому, что не считала себя вправе влезать в чужую жизнь. А он? Он действительно сомневался, наверное. «Вообще-то это не такая уж большая тайна», — словно прочитав мои мысли, обронил повелитель. «У нас об этом прискорбном случае знают практически все. Так что, наверное, нет смысла что-либо утаивать». — Если вам эта тема неприятна, давайте поговорим о чем-то другом, — дипломатично предложила я, но он только усмехнулся и, вернув самообладание, уже другим тоном ответил. — Нет, раз уж сегодня ваша очередь задавать вопросы, то я не стану нарушать эту традицию. Тем более, что рано или поздно все равно кто-нибудь расскажет вам эту неприятную историю. Пусть лучше вы узнаете ее от меня, чем через третьи руки. Я деликатно смолчала. Это случилось, когда я был молод. Чуть прикрыв глаза и откинувшись на спинку кресла, негромко начал рассказывать владыка. Примерно 250 лет назад, когда в тень отправился мой отец, передав право на владение страной мне. Возможно, вам известны особенности наследования силы у магов, обладающих равными способностями к свету и тени. Но если же нет, то для начала я должен сказать, что в семьях таких магов возможно рождение лишь одного наследника с даром. Причем для его зачатия наибольшее значение имеет, как ни странно, личность матери, а не отца. В первую очередь потому, что выносить младенца с даром способна далеко не каждая женщина. Я снова смолчала, но при этом решила уточнить потом у Инара кое-какие скользкие моменты. Вдруг и у него в роду такая же фигня. «Раньше мои предки искали пару на протяжении многих лет, а кто-то и десятилетий». — продолжил владыка, не обратив внимания на мою задумчивость. — Это было утомительно, долго и не всегда продуктивно. Поэтому со временем наши маги изобрели методы, позволяющие определить потенциальную супругу владыки с довольно высокой долей вероятности. Но даже с их помощью поиски больше походили на игру со случаем. Как правило, претенденток все равно оказывалось несколько, и каждая из них имела равные шансы стать супругой повелителя. Но как только одна беременела, и маги подтверждали зачатие настоящего наследника, то именно она получала титул владычицы. — И что, исключений не было? — осторожно поинтересовалась я, еще больше озаботившись своим собственным будущим. — До сегодняшнего дня нет. Более того, в нашей семье на протяжении очень долгого времени принята одна традиция. До тех пор, пока не родится истинный наследник, количество потенциальных матерей не ограничено. Невест может быть одна, две, три, столько, сколько девушек пожелают рискнуть. Разумеется, тех, кого предварительно отобрали наши маги. При этом, если в результате такого союза рождается обычный ребенок, он остается здесь же, во дворце, вместе с матерью. А если вдруг появится наследник? Я кивнула. Дальше можно было не объяснять. — Значит, у вас были большие семьи? — предположила я. — Напротив, — покачал головой повелитель. — После рождения наследника мои предки, как правило, уже не озабочивались вопросами продолжения рода. Это теряло смысл. За тем исключением, конечно, если у владыки возникали теплые чувства к супруге. Но могу сразу сказать, что это единичное исключение. Во всех остальных случаях в наших семьях редко когда появлялось больше двух-трех детей. — А вы, вероятно, в своем поколении оказались единственным? — снова предположила я. — Совершенно верно. Отец с первого раза угадал супруга и посчитал, что других наследников ему не нужно. Тем более, что рано или поздно непременно встал бы вопрос о том, кому передавать знак. А он не хотел междоусобиц. — Почему он считал, что обладать знаком должен именно маг? — Для того, чтобы поддерживать купол, разумеется. — спокойно отозвался повелитель, впервые за вечер потянувшись к бутылке вина. — Гораздо легче управлять миром, когда за него отвечает лишь один человек, и когда власть сосредоточена в одних единственных руках. Я улыбнулась. — Еще бы! Но это имеет смысл только в том случае, если этого человека некем заменить. — Вы правы. Владыка метнул через стол чрезвычайно острый взгляд. — Но именно поэтому у меня, в отличие от других семей нашего рода, не появилось ни братьев, ни сестер. Отец решил, что так безопаснее. — Что же произошло? — не стала вступать в спор я. — Почему вдруг возникла проблема с поиском супруги? — Да ее в то время как раз не было, — невесело хмыкнул мужчина. И, налив вино в свой бокал, вдохнул терпкий аромат. — Вернее, была, но не больше, чем других. — Вот, попробуйте, леди. У меня неплохая коллекция напитков. Возможно, что-то даже придется вам по вкусу. Я покачала головой. — Благодарю, для меня это сейчас не будет полезно. — В таком случае просто угощайтесь. Кажется, из-за всего случившегося я позабыл про свой долг гостеприимного хозяина и слишком долго не уделял внимания ужину. — Ничего страшного, я не голодна. Он кивнул, позволяя мне самой выбирать блюда, а потом вернулся к прежней теме. Когда я только вступил на престол, мне было интересно играть с дарами своих подданных. Кому-то дать одно, кому-то другое, еще кому-то третье. Тогда мне казалось забавным, что по моей воле чужой дар сминается, как бумага, и становится именно таким, каким угодно мне. Тогда я еще не думал о наследнике. Я был просто опьянен своими силами и хотел как можно скорее познать все грани нового умения, о котором столько слышал от отца, но которое, к сожалению, стало мне доступным только после его смерти. Понимаете? Я едва заметно улыбнулась. Думаю, да. Ну еще бы. Наверняка у него тогда крышу сносило от осознания собственных возможностей. Попробуй, дай ребенку в руки гранату. Что тогда будет? Скорее всего, как в том анекдоте. Маленький мальчик нашел пулемет, больше в деревне никто не живет. С той лишь разницей, что тут мальчик был уже не маленьким, а вместо пулемета у него в руках оказалась такая власть над подчиненными ему людьми, что мало кто на его месте удержался бы от соблазна. Я даже поверю, что и с дамами он в тот период не слишком активно увлекался. Такие вещи, как власть, особенно если она абсолютная, приносят ощущения гораздо более сильные, чем банальный секс. Это было похоже на наваждение. С грустным смешком признался повелитель. «Стремясь познать все грани своей новой силы, я давал слугам такие дары, на которые сам потом удивлялся. Эти способности были никому не нужны, но мне казалось, что это интересно, волнующе. Казалось, что я могу абсолютно все, и никто не способен этому что-либо противопоставить. Но однажды стремление к новизне сыграло со мной злую шутку. Возгордившись своими способностями и пожелав превзойти своих предков, я позволил одной женщине обрести дар предвидения. Я удивленно приподняла брови. «Вы что, захотели приобрести личного пророка?» «Нет. Я всего лишь пытался избежать участи магов моего рода и отыскать супругу сразу. Поэтому попросил ту женщину найти ее для меня, но не предусмотрел всех последствий своего самонадеянного решения и сполна за это поплатился. Потому что пророчица сошла с ума от бесконечных видений, возникающих в ее голове, а затем в безумии обрушила на мою голову сотни проклятий, последним из которых было «искать и не найти», а обретя тут же потерять. Она сказала, что точно знает, кто станет моей второй половиной, назвала даже ее имя и умерла, пообещав перед смертью, что у меня никогда не будет наследника, если я не сумею с первого взгляда узнать ту, которая мне предназначена, или если попробую пойти тем же путем, с помощью которого когда-то искали супруг мои прадеды. Я скептически хмыкнула про себя. Вообще-то пророчество настолько темное дело, что их можно повернуть в любую сторону, а трактовать и вовсе как тебе вздумается. Вон Нострадамус столько всего напредсказывал. Разве все сбылось? Да и то, что сбылось, было скорее подобно под обтекаемые сказания пророка. Так что это еще больший вопрос о том, то ли говорил, то ли он говорил, или же мы просто приняли желаемое за действительное. «И вы в это верите?» — наконец осторожно спросила я, не зная, как относиться к столь странной истории. «Ну вот хоть убейте, но сидящий напротив меня мужчина не производил впечатления человека, способного огульно верить чьим-либо словам». «За те 3 года, что в моем дворце жила пророчица, она не совершила ни единой ошибки», — ровно отозвался повелитель, подчеркнуто изучая вино в бокале. В первый же год она предсказала появление мора в одной из дальних деревень. Еще через несколько месяцев предупредила о прорыве нежити на гиблых болотах. Однажды предсказала появление трещины в куполе, которая едва не нарушила его целостность и не привело к беде. Тогда я едва успел предотвратить его разрушение. И, наверное, тогда же наконец поверил в то, что бабка Лорна, а она всего за 3 года успела состариться так, будто прожила не один десяток лет, действительно предвидит будущее. Причем не те вероятности, которые могут произойти или не произойти, а то, что действительно будет, то, что уже предопределено, и то, что уже не изменишь. Я кашлянула. Вот бедолага. Так у него что, жесткое половое воздержание, что ли? Или, в принципе, быть женщинами не возбраняется, но запрещено только иметь детей? Но ведь вам она дала шанс все исправить, не так ли? — деликатно высказал я свои подозрения. — Призрачный шанс, — хмуро согласился владыка. — И всего один. Я должен узнать будущую супругу с первой же попытки. Если ошибусь, второго шанса уже не будет. Такова моя плата за самонадеянность. Но, к сожалению, Лорна не назвала даже примерные сроки моей возможной неудачи. Или же удачи, если мне каким-либо образом повезет. Поэтому мне приходится ждать и мириться с присутствием во дворце большого количества посторонних. — Значит, все эти девушки, которых я видела на первом ужине? — Да. Это мои возможные невесты. Однако среди них нет той, которая мне нужна. Я точно знаю. — Ага. Так вот, почему Ник сказал, что девицы уезжают отсюда невредимыми и с подарками. Владыке они просто не нужны. И перебирать их в попытке зачать наследника, как делали предыдущие повелители, тоже было нельзя. Пророчество, блин. Скорее, он был бы рад поскорее избавиться от этих красоток, чтобы не травили душу. Однако традиция обязывала целый год всех их содержать, одевать, обувать, кормить, несмотря на то, что ни одной из них ничего не светило. Так вот, наверное, почему они такие инкубаторно-тошно-розовые. В этих платьях, пошитых для всех одинаково, девушки становятся безликими куклами, отвратительно одинаковыми и просто уродливыми. Хотя, конечно, после нескольких десятилетий вынужденного поста даже такие девицы могут вызвать прилив острого желания, несмотря даже на то, что весь этот спектакль был разыгран с сугубо одной единственной целью — а сам владыка старательно избегает даже встречаться со своими нареченными. Блин, да мужик-то конкретно попал. Мне даже стало жаль его немного. — А вы спросили у своих и невест имена? — полюбопытствовала я. — Конечно. — поморщился владыка на такой глупый вопрос. — Еще бы он не спросил. От этого зависело будущее его рода. Однако я не успокоилась. Простите за назойливость, но имя — это единственная примета, которую назвала ваша пророчица. Повелитель внезапно насторожился. — Почему вы спрашиваете? — Потому что имена бывают разные. И потому что у многих людей есть имя, прозвище, принятое в семье, а то и еще и третье имя, которое они скрывают даже от друзей. Чуть не улыбнулась я, вспомнив о Гае и Гайде, и о том, какая путаница из-за них возникла в свое время в Рейдане. «А у вас есть второе имя?» Внезапно напрягся мужчина. Я кивнула. «И не одно. И у ваших невест, возможно, тоже. Надеюсь, вы поинтересовались у них на эту тему?» «Нет», — замер владыка, лихорадочно что-то припоминая. «Я об этом, если честно, не подумал. Но даже если бы это было так, то вы все равно правильно догадались. Лорна сказала еще кое-что насчет моей женщины. И вот по этому-то признаку ни одна из тех, кто появлялся в этом дворце, не подошла». Я, наконец, решила дать должное ужину, и нутром, чуя, что он чего-то не договорил, взялась за салат. А когда поняла, что заканчивать оборванную мысль он не собирается, плавно перевела разговор на другую, менее интимную тему. — Кстати, а почему у вас нет имени, сударь? Это тоже результат какого-то пророчества? — Мое имя узнает лишь законная супруга. По-прежнему напряженно ответил он, все еще думая о своем и явно перебирая в уме своих нареченных, которых, возможно, очень скоро будет ждать самый настоящий допрос. — Таковы правила. А почему вы спрашиваете? — Для тех мест, где я живу, это необычно, и мне интересно понять причины. — Причину я вам только что назвал. — Благодарю. Я сделала вид, что не заметила его настороженности. — А имя вашей будущей супруги — это, наверное, еще больше секрет, чем ваше? Владыка замер. — Да. Оно известно только мне. Иначе желающих посетить дворец оказалось бы несколько раз больше. Я мысленно вздохнула и признала. «Что ж, не буду настаивать, это ваша тайна. Давайте тогда поговорим о другом. К примеру, об Иле Мариола». Владыка удивленно отставил бокал и, даже не притронувшись к еде, воззрился на меня, как на диковинную зверушку. «Почему вас заинтересовал именно этот маг?» Я пожала плечами. «Потому что больше я никого тут не знаю. Иле Мариола был одним из тех, кто встретил нас на гиблом болоте, а сегодня Ник напомнил мне о его существовании и заодно натолкнул на одну интересную мысль. Мне стало любопытно узнать, как вы разделяете своих магов и на каком основании принимаете решение о том, кому и какой именно открыть дар. Вот, скажем, с Куарани все более или менее понятно. Дар они получают в зависимости от предполагаемых обязанностей. А с людьми как? Их вы тоже наделяете строго определенными возможностями? Или есть какие-то исключения?» Повелитель ненадолго замолчал, словно решая для себя, стоит ли менять тему и уходить от животрепещущего вопроса о вторых именах, но потом, видимо, решил, что еще успеет, и не слишком охотно ответил. «Нет, исключений я не делаю. Но не потому, что так сложилось, или потому, что мне вдруг так захотелось, а потому, что купол — довольно хрупкая структура, и чрезмерные магические возмущения могут его повредить». «Тогда зачем собирать такое количество магов во дворце? Зачем вообще открывать дар у такого огромного количества людей и нелюдей, если это опасно для мира?» «Потому что дворец, по сути, лишь огромный артефакт, накопитель силы, если хотите, за счет работы которого, по большому счету, уже тысячелетиями поддерживается существование купола. Он — это основа той магии, которая бережет наш мир от пустоты. Поэтому магия внутри дворца не только разрешена, но и крайне желательна. И поэтому же, наоборот, за его пределами лишние магические возмущения недопустимы. Это нарушает баланс сил и приводит к помехам в моей работе. Я ответил на ваш вопрос?» «Да, пожалуй», — задумчиво отозвалась я. Но я так поняла, что в принципе магическое воздействие за пределами дворца все-таки возможно? — В принципе, да, — кивнул владыка. — Но там почти нет людей или коарани с активным даром. Я специально за этим слежу. — А как же самородки? И люди, у которых открытие дара произошло спонтанно? — Таких мы сразу отыскиваем и переправляем сюда. Для них всегда найдется работа. — Илья Мариола как раз из таких магов? — догадалась я. — Верно. — А те двое, кто его сопровождал во время визита на болото? — И они тоже, — кивнул владыка. — Титул Илья означает, что их статус гораздо выше, чем у магов, которые были разбужены мной. Илья — мои помощники во дворце и вне его. Это мои глаза и уши за пределами замка. Но даже они должны быть крайне осторожны со своим даром вне этих стен. Я задумчиво наклонила голову и снова замолчала. Любопытная у них система распределения магической силы. Первый раз сталкиваюсь с чем-то подобным. Но, видимо, искусственный мир накладывает свои ограничения. Получается, что дворец — это некий аккумулятор магической энергии, который питает защитный купол, не дающий тени спокойно сюда ворваться. Причем зарядом для него служат обычные маги, как батарейки. Пока они находятся в предназначенных им гнездах, купол работает нормально. Но как только сила начинает утекать наружу, происходят сбои, которые могут стоить каждому из них жизни и даже посмертия. Тень ведь не знает разницу между живыми и нежитью. Ей для питания все сгодится, и она всегда голодна. Поэтому, чуя в своих законных владениях хоть малейшие проблески жизни, она будет стремиться добраться до них любой ценой. Будет виться вокруг книг, обволакивать плотной пеленой, вымораживать округу, старательно портить охранные заклинания. Она никогда не уснет, не отойдет по нужде и не разочаруется, если не получится мгновенного результата. Она будет тысячелетиями ждать, терпеливо подтачивая любую защиту, потому что ничто иное, по большому счету, ее не интересует. Надо признать, первый владыка этого мира затеял крайне опасную игру, решив, что сумеет удержать такую противницу снаружи. Пока его усилия себя оправдывали, но что будет дальше? Насколько хватит сил у нынешнего повелителя противостоять пустоте? Насколько хватит сил у земли, которая пока еще его поддерживает? Мне она шепнула по секрету, что всего на год или на два. А потом что? Есть ли вообще перспектива этому неестественному существованию? Не найдя ответа на этот вопрос, я снова подняла взгляд на владыку. «Скажите, сударь, а как стало возможным то, что вы, несмотря на купол, все же способны призывать создание тени? Разве ваш мир не полностью от нее изолирован?» «Нет», — почти без задержки ответил он. «Защита не статична. В ней постоянно образуются какие-то трещины, каверны, простые повреждения. Когда-то они совсем небольшие, и заклятие восстанавливает себя самостоятельно. А когда-то, напротив, они так велики, что требуется мое вмешательство». Так что у меня есть возможность черпать оттуда силу для второй стороны своего дара. Я нахмурилась. — А вам известно, что Дабарая и Знаки плохо уживаются друг с другом? — Много поколений моих предков успешно справлялись с этой проблемой и благополучно совмещали свой дар с работой Ишты. — И вы считаете, что это никак не отразилось на их отношениях с землей? — А вы полагаете, что тут есть какая-то связь? Я нахмурилась еще сильнее. Ишта и Дабарая несовместимы. Они по самой своей сути взаимоисключают друг друга. Вы никогда не интересовались, каким образом вашим предкам удавалось их примирить? — Нет. — сухо отозвался мой собеседник. — Отец считал, что в этом нет необходимости, и что я сам должен отыскать равновесие между своим даром и долгом. — Равновесие, — пробормотала я, невольно вспомнив о Лине. — Всегда и везде одно и то же. Но если бы его было так просто достичь, Лой не перекинул бы эту ношу на чужие плечи. Думаю, ваш отец изрядно слукавил, когда давал вам такой ответ. А это значит, что теперь нам придется искать его самим, если, конечно, вы хотите выпутаться из сложившейся ситуации. Повелитель мгновенно подобрался. — Как считаете, сколько у нас времени? — Время пока есть, — рассеянно отозвалась я. — Но его не очень много. У вас остались от отца какие-нибудь записи? Дневники, Может, мемуары или список советов на все случаи жизни? Отец не вел дневников. Тут же огорчил меня владыка. Но он любил делать пометки на полях книг, когда что-то в них казалось ему интересным. — А любимых книг у него было много? — встрепенулась я. — Достаточно для того, чтобы закопаться в этих фолиантах с головой. — Надо их найти и пересмотреть. Может, он оставил там какие-нибудь подсказки? Мужчина поморщился. — Сомневаюсь. Он всегда считал, что я совсем должен справляться сам, и сделал все, чтобы я этому научился. — Боюсь, то, что происходит сейчас, не только ваша заслуга. — Хмуро просветила его я. — Очень велика вероятность того, что этот процесс начался задолго до вашего рождения. Просто ваши предки, сумев каким-то образом заполучить знак, немного отсрочили неприятный финал. А вам, как последнему из рода, повезло разгребать этот завал в той стадии, когда полумерами уже не обойдешься. Надо или сносить его кайдовой матери и строить заново, или же переделывать с нуля. — Вы считаете, что то, что происходит с миром, не моя вина? — с подозрением переспросил владыка. — Ваша! — также хмуро кивнула я. — Но не только. Если вы хотите разобраться, начинать следует с самого начала. У вас библиотека есть? — Разумеется. Хотите осмотреть? — Конечно. И как можно скорее. Но еще я хочу, чтобы вы позволили мне и дальше находиться в вашем саду, потому что только там можно получить ответы на самые главные вопросы. Владыка, помедлив пару синов, неохотно кивнул. — Хорошо. Но появляться там вы будете только вместе со мной. Я насмешливо прищурилась. — Все еще не доверяете? — Скорее хочу понять, как у вас получается делать то, что вы делаете. — А что я делаю? — невинно поинтересовалась я. Повелитель криво усмехнулся. — Переворачивайте все с ног на голову, но умудряйтесь сделать это так, что сразу становится ясно, что иначе и быть не может. — То есть мы договорились? — тут же посерьезнела я, и он согласно кивнул. — Думаю, да. Вы помогаете мне разобраться с моим миром, а я за это помогаю вам вернуться в ваш, верно? — Не совсем, — чуть прищурилась я. — Еще вы не мешаете мне работать и бережете мое хрупкое здоровье так, как если бы оно было вашим собственным. Я понимаю, что некоторые мои требования могут показаться вам странными или даже неприемлемыми, но раз уж вы сами завели этот разговор, то давайте условимся. Если вам что-то не нравится и кажется, что я не права, вы мне об этом говорите сразу. И только потом мы будем решать, что с этим делать. Вместе. Хорошо? Чтобы потом мне не приходилось обогащать ваш словарный запас новыми идиомами и переделывать то, что можно было бы вовсе не трогать. — Как насчет знака? — ровно осведомился владыка, словно не услышав мой предыдущий вопрос. — Я спокойно посмотрела на его подчеркнуто бесстрастное лицо. — Кому его отдать, решать буду не я, и, разумеется, не вы. Могу лишь пообещать, что не стану торопить землю с принятием решения и не возьму знак, если от этого не будет напрямую зависеть моя жизнь или жизни тех, кто мне дорог. — Хорошо, я принимаю ваши условия, — официально сообщил владыка, снова превратившись в отстраненного, надменного и высокомерного правителя. Со своей стороны обещаю вам кров и защиту на все время пребывания в Элойде Шаэре. Вы можете беспрепятственно перемещаться по всему дворцу, за исключением сада. Я буду вас сопровождать туда сам. И этого крыла, куда любой гость приходит только по моему личному приглашению. Вам позволено трапезничать в собственных покоях и не посещать общий ужин. Вам также разрешено взять дополнительных слуг, о которых предварительно надо будет сообщить Нигу. Неограниченно пользоваться услугами Элетриола и Элетгриола. И с этого момента на вас не распространяются правила поведения для гостей. Я удивленно приподняла брови и сделала зарубку в памяти. Узнать у Нига, что это вообще за правила, и какие из них я уже успела нарушить, раз владыка так легко позволяет мне игнорировать их и дальше. — И еще вам? — на секунду он задумался. — Позволено выходить за пределы дворца, но только в сопровождении Элема Риола и моей личной охраны, которой с этого дня поручено также следить и за вашим благополучием, за исключением тех случаев, когда вы будете находиться рядом со мной. Честное слово, я чуть не хмыкнула. Это походило на то, как если бы мне засчитывали длинный приказ о моих новых правах и обязанностях, которые я должна буду неукоснительно соблюдать, строго, официально, так же сухо, как и в письме с предложением руки и сердца. Но, наверное, владыка просто не умеет по-другому. Благодарю вас, сударь, за послабление моего режима. Также официально поблагодарила я, поднявшись из-за стола и изобразив некое подобие реверанса. Ценю ваш душевный порыв и сердечно благодарю за заботу. Теперь я могу идти? Повелитель ненадолго замер, тщательно анализируя свои ощущения, а потом неуверенно кашлянул. «Это что, снова сарказм?» «Есть немного». Против воли улыбнулась я. «Молодец, быстро учится». «Надеюсь, я вас не сильно обидела?» «Нет», — поморщился он. «Просто ваша манера общения иногда вызывает мое искреннее недоумение». «У меня ваше тоже». Он непонимающе моргнул. «Почему?» «Потому что разговаривать можно по-разному», — снова улыбнулась я. «Со слугами одним образом, с солдатами другим, с подданными третьим. Вам объяснить разницу?» «Не нужно», — насупился он. «Я понял ваш упрек». «Хорошо. В таком случае давайте попробуем найти еще какую-нибудь манеру общения, которая устроит нас обоих». «Думаете, это возможно?» — усмехнулся владыка. Я вместо ответа просто на него посмотрела. Без злости, раздражения или пренебрежения. С пониманием его высокого статуса и накладываемых им обязательств. С почтением как к сильному, достойному и вызывающему уважение противнику. Как к интересному собеседнику. Наконец, как к мужчине. Как к человеку, которого я считаю равным себе и от которого не жду немедленного предательства. Да, просто посмотрела. Но этого оказалось достаточно для того, чтобы он внезапно изменился в лице. Резко отпрянул, не сумев сдержать изумление. А потом глубоко вздохнул и очень медленно наклонил красиво посаженную голову. «Я благодарю вас за этот удивительный вечер, леди. Мне было приятно провести его вместе с вами». «Взаимно, сударь», — выпрямилась я, с удовлетворением признав, что во взаимной эмпатии есть немало положительных сторон. «А теперь, если позволите, я вас покину. Думаю, нам обоим есть о чем подумать». Владыка молча кивнул. Убедившись, что он правильно воспринял мое безмолвное послание, я кротко улыбнулась и быстро вышла, до последнего ощущая на себе его внимательный взгляд. А когда терпеливо дожидающийся снаружи командир услужливо прикрыл за мной дверь и вопросительно посмотрел, тихо сказала: «Все в порядке, по крайней мере, с вами и со мной. А вот игра неожиданно сделала новый виток. Надеюсь, вы готовы к изменению правил?» Конец первой книги. Книгу озвучила Мария Александра Хиландер.